Непривычно было видеть невероятно довольную Эликтокару в лиловой мантии. Женщина просто светилась счастьем, и на ней было много украшений, причем магическое зрение говорило, что это именно украшения, а не какие-то магические предметы. Она принарядилась, накрасилась и выглядела красивой, мантия в пол, длинные каблуки, чтобы казаться выше, стянутая корсетом талия и прочие уловки, чтобы казаться тоньше. Сириус Блэк имел соответствующий вид, веселый, расслабленный, бросающий влюбленно раздевающие взгляды на Аликта, в вырве глазной мантии лимонного цвета, с длинными волосами до середины спины, заплетенными красными лентами. Строго говоря, такой наряд не совсем соответствует традициями, но Сириус всегда был бунтарем, и будет подозрительно, если он вдруг полюбит доскональное следование протоколу. Если он будет играть, его раскроют, но если он будет почти собой, то все лишь удивятся, как к этому набору качеств присоединилась верность темному лорду. Сейчас Блэк пожимал руку Рудольфусу и бурно беседовал с ним. Эдвард стоял в углу, попивая вино, чтобы спрятать улыбку. «Молодец, хорошо поработал. Даже я не видел в Блэке ничего подозрительного, никаких следов воздействий. Секрет очень прост. Ритуалы, зелья, заклинания и артефакты, имплантированные внутрь тела. Было очень сложно это сделать, чтобы даже в случае, если он обратится в собаку, это работало и не убило его. При полном сканировании в ритуальном круге ты просто увидишь следы странной болезни. Без вскрытия не поймешь, что Блэк уже давно болванчик. Единственное, что могло его выдать, глаза как у наркомана. Но эта проблема решилась очень просто благодаря специально зачарованным контактным линзам. Но на всякий случай из дома мы его выпускать не будем. Супружеские обязанности организуем здесь, дом большой. Я был в парадной мантии зеленого цвета, выбирал под цвет Авады Кедавра. Для этого случая я даже снял с себя все иллюзии и выглядел не человеком-мутантом, а 35-летним красавцем. А что, Лестринд жив в курсе, Блэк никому не скажет, я даже не уверен, что он осознает окружающее, а Эликтокроу получит лишние доказательства доверия к ее мужу. Наконец-то пригодились бытовые чары по прямому назначению. В первый раз за все время тут я сделал себе укладку волос. Хотя, безусловно, удивленное лицо Кроу этого стоило. «Мой лорд, я рада, что вы почтили нас своим визитом в истинном виде», сказала Беллатриса, низко поклонившись. Беллатриса выглядела роскошно. Хороший рост, фигура, роскошные волосы. «Повелитель всегда интересуется жизнью своих слуг», — ответил я. «Не понимаю я тебя, Рудольфус. Если бы моя жена так себя вела с другим мужчиной, давно бы уже тащил ее на принудительную легилименцию и поил сывороткой правды. Хотя лорд уже очень давно не проявлял никакого интереса к сексу, так что в принципе твое спокойствие объяснимо. Владыка, я не вижу на вас следов иллюзий», — вежливо спросила Кроу, старательно пародируя Беллатрису. Вероятно, любопытство пересилило страх наказания. Хотя я в последнее время без поводов своих пыточные не кидаю, а уж и после того, как узнал про некроэнергию. Вскоре, вероятно, озабочусь правами лобстеров на безболезненную смерть. Рад тебя видеть, Аликта. Нет следов иллюзий, потому что на мне нет иллюзий, это мой истинный вид. Вернейшим из моих слуг дозволено знать эту тайну. После того, как Сириус избрал тебя, ты тоже входишь в число особо приближенных, откровенничал я. Самое время поиграть в монархию, местные оценят. Мой лорд, ваше доверие для меня большая честь, ответил Аликта, радуясь, что глупым вопросом к лорду не вызвало его гнева и старательно кланялась. Очень непривычно было видеть в глазах Кроу страх. В последнее время я не очень часто общаюсь с людьми, материал я держу в бессознательном состоянии, если этого не требует подготовка ингредиентов. Лестринджи меня не боятся, о чем думает Снейп я не знаю, а Лили, после того как я спас ее от закладок, от монстра Батильды, привел доказательство, что не убивал ее мужа, стала ко мне более терпимой, хотя после убийства Питера стала немного нервной и мнительной. «Еще вина, госпожа?» – спросил обслуживающий голем, напоминающий домовика. «Да, возможно, я подцепил паранойю от Грюма, но к Блэку не подпускаем даже домовиков Лестринджи. Ведь из-за клятого домовика я лишился медальона Слизерина. Поэтому для общения с Блэком Лестринджами было сделано пяток глиняных големов уровня «Подай, принеси, уйди вон», которых можно пинком разломать и не имеющих магических способностей. Именно они и обслуживали нас сегодня. «Да», — ответила моя гостья с максимальным уровнем презрения и холодности. Казалось, голосом можно заморозить весь Тихий океан. А в голема не летит пыточное только потому, что он не почувствует боли и разбрызгает вино. «Я бы мог прийти на свадьбу один, я чихал на этикет, я сам задаю правила». Но вмешался ряд факторов. Во-первых, подковерные драки за власть. Чем больше неверной информации у моих слуг, тем спокойнее мне за свою спину. Во-вторых, я очень хочу посмотреть на магический брак по полному обряду не только в своем зрении, но и в зрении Пандоры. Естественно, открыто с ней приходить не лучшая идея. Когда я исцелял Диану, я просто замаскировал Пандору в углу. Но здесь все не так, там было такое буйство энергии, что ее было сложно заметить. Работая с крестражами, я немного выбился из графика и уже не успевал подготовить для Пандоры хорошую маскировку. Кроме того, лишние вопросы от Кэрол мне не нужны, зачем лорд держит при себе чудачку, хоть она их и не выскажет. Получался клин, замаскировать не успеваю, открыто с ней приходить глупо, ведь Кэрол не знает, что Пандора у нас и в ее даре заинтересован лорд. Поэтому я поступил максимально просто. Приказал Лили сидеть дома, а сам при помощи оборотного сделал так, чтобы Пандора выглядела как Елена, и ее принарядил. Теперь Елена сможет меня сопровождать, и никаких заморочек с наведением на Лили иллюзий. К несчастью, если в мужской моде Том Реддл худо-бедно разбирался, то в женской – нет. После того, как я немного опростоволосился с одеждой в облике Елены, сжигая в адском огне отряд авроров в домашнем халате и устроив бойню в косом в вечернем платье, я немного разобрался в том, что принято носить женщинам. Но судя по мыслям Робастона, который пил самое дорогое вино и старательно изображал из себя предмет мебели, я опять сделал что-то не так, одел ее слишком откровенно. Была бы Пандора нормальной женщиной просто под Империусом, велел бы одеться как маги обычно одеваются, но когда я ей это приказал, она стала одевать на голову венок из наколдованных одуванчиков и собиралась идти босиком, так что я уверен, я выбрал меньшее из двух зол. В чем я ошибся? Такая же длина мантии, никакого выреза на спине, груди или бедрах. Так, ловим взгляд Робастона. Бесполочковая невербальная легилименция. Ищем. На свадьбу отдельный дресс-код, серьги не из того металла, а цвет камня на ее перстне совпал с цветом моей мантии. Это вообще толстый намек, да чтоб вас всех. Взяться опять за хроноворот и учиться, как женщине надо одеваться. Я рада, что ваше здоровье к вам уже возвращается, обратилась Беллатриса к Елене, которая на самом деле Пандора под Империусом. Поскольку Пандора по уровню магии не Лили, пришлось обвешать ее защитными артефактами и особыми щитами против сканирования. Как я уже понял, это как минимум жест недоверия к хозяину дома, ведь вы уже смогли справиться с Питером Петтигрю. Мерзкий полукровка проявил недостаточно почтения в разговоре со мной и недостаточно верности к темному лорду в своих мыслях. Я медленно прожаривала его как крысу, которой он и является. Я достойно служу темному лорду и скоро Аластер Грюм падет от моей руки. И пусть былая сила пока еще не вернулась ко мне, даже Рози признал мои заслуги в производстве гомункулов для решения проблемы твоей сестры. И если бы здесь не было темного лорда, я бы даже не стал отвечать на твои вопросы. Я не шепчусь за спиной господина, сказала Пандора под мою диктовку, старательно изображая фанатизм. Мягко выражаясь, грубо, чем-то это мне напоминало рукопожатие боксеров перед боем. В принципе, Лестринг же в курсе того, что Елена работает с Рози над проблемой Малфоев. А Кэрол надо оценить уровень интриг на высоком уровне. Кэрол начала осознавать выход на новый уровень доверия лорда, взяла под руку Сириуса, и они стали обсуждать кого и как они бы принесли в жертву, чтобы ослабить проклятие Малфоев, медленно перемещаясь подальше от Елены. Пусть это нельзя было заметить без легилименции, но у Беллатрисы мгновенно испортилось настроение и не от хамства, а от осознания того, чем именно мог заниматься лорд в симпатичном виде с Еленой. Почувствовавший перемены в настроении своей ненаглядной Рудольф ускинулся ее успокаивать и отводить подальше. «Похоже, у нас будет свадьба без драки. Вероятно, наши отношения с Беллатрисой придется форсировать, когда-нибудь у нее не выдержат нервы и она двинет в Елену чем-нибудь, и хорошо, если это будет Круциатус. Можно, конечно, запретить ее атаковать, но Беллатриса не только красивая, но и умная, скажет что-нибудь, и домовик, желающий угодить, подстроит несчастный случай. Несси там не вовремя выпустит погулять, обронив артефакт, блокирующие аппарацию. После выпивки, обмена любезностями и зажигательной речи Сириуса Блэка о том, как почетно и интересно служить темному лорду и как он рад своей свадьбе с Кроу, настал момент церемонии. Том Реддл плохо разбирался в брачных ритуалах магов. Как и я все время думал, что у меня будут более важные дела. Самый простой вариант – министерский брак. Чиновник, документы, запись в соответствующую книгу, и вы официально женаты, юридически. Как у Макглов, тоже свидетельство о браке, со всеми прелестями вроде раздела имущества и алиментов на ребенка в случае развода. Именно поэтому брак Сириуса Блэка и Аликта Кроу зарегистрирован в Министерстве магии Бразилии полчаса назад, под измененными фамилиями. Лили Поттер была связана с Джеймсом Поттером именно министерским браком в Англии. В принципе, детей от такого брака можно ввести в род, как и жену, но Джеймс Поттер клал на наследие предков и заморочки чистокровных. Нас же такой вариант не устраивал, смысл именно в троянском коне, чтобы нас защита дома Блэков пропустила как своих. Поэтому пришлось поручить все Эдварду Лестринджу, главе рода из старинного семейства. Сначала он предложил сотни вариантов церемоний, потом сократил их до десятков. Смысл магического брака – супруг, обычно жена, переходит в другой род, получая подпитку от родового источника, как и все твои дети. Причем даже если родовой источник далеко или недоступен, ты получаешь канал подпитки, а заработает он тогда, когда ты подойдешь близко к родовому источнику. Там были еще сотни вариантов, на плодородие, на женское здоровье, чтобы в доме не селился определенный класс вредителей, да даже на супружескую верность. Крайне болезненные ощущения при супружеской неверности, проклятие в случае рождения бастарда. Но нам ничего этого не нужно, мы выбрали довольно простой вариант, но он все равно попадал под два министерских запрета, магия крови и ритуалистика. Сначала Эдвард долго вещал о любящих сердцах, магии в его словах было ноль. Потом настал черед свадебных подарков. Лестринджи подарили много ювелирных изделий, фрагменты магических животных, клык Нунды и еще всякое. И несколько редких магических растений. Настала моя очередь. Ошибки быть не должно, для этого случая я специально прочитал, что следует дарить и с какими подтекстами, и проконсультировался с Эдвардом. Три дара, не купленные, это признание Сириуса Блэка равным себе. Во-первых, небольшой сейф в Гринготтсе, сказал я. Я разово выделил из своего сейфа половину денег, которые заработаны наркоторговлей в Англии за последние полгода. Все очень просто. Кроу нет, не бедны. У них есть пара домов, но по меркам Лестринджи или Малфоев, не богаты. Сириус не в себе, и деньги рода ему гоблины не выдадут. И у Эликта возникнут вопросы. Дорогой, а где деньги? А так лорд подарил на свадебные каникулы, пока не потрачу, свое брать не буду. Мы же не хотим обидеть лорда, а после смерти Сириуса, она будет вполне законной опекуншей законного наследника. Во-вторых, позвольте передать в дар вот это яйцо венгерской хвосторыги, добытое мной в честном бою, сказал я. Строго говоря, яйца чудовищ, в том числе хвосторыги, нам нужны, я работаю с Макниром для получения большой зубастой твари, которая будет ждать Дамблдора в озере Инферналов. Но яйца драконов и купить можно, хоть сложно и за это срок. А так, темный лорд лично дарит свои трофеи. В-третьих, я знаю о легендарной библиотеке рода Блэка и дарю вам книгу, которая станет жемчужиной коллекции. Подал я лично сделанный сейф, в котором лежала книга в экранирующем контейнере. Только будьте очень аккуратны, книга с характером и постоянно пытается кого-то убить. Причем ей без разницы кого, и она очень живучая. Она называется «Убивающая книга об убийствах». «Я сам сделал», — сказал я, обворожительно улыбнувшись. «Я хорошо поговорил с автором невидимых книг о невидимках. Я пришел, когда он спал и долго подвергал его легилименции, и так несколько дней подряд. Человек – гений, хотя только в одной области. Он сумел добиться эффекта резонанса, если форма книги и ее поведение совпадает с ее содержанием, и при этом наложить ряд авторских чар, то некоторые чары усиливаются многократно. То есть книга о кошках будет вести себя как кошка, мяукать, царапать мебель, залазить на дерево, бегать от собак. Естественно, я пытался при помощи этих знаний сделать подделку под крестраж дневник, невзрачная черная книжка с надписью «ТМ Реддл». В качестве основы я использовал копию лабораторного журнала «Разье». Кое-какие записи от меня, кое-какие чары, несколько зверски замученных пленных, неделя работы передо мной трудноубиваемая, Крайне агрессивная и почти неуправляемая вещь, которую я хотел подсунуть Альбусу как подделку под крестраж дневник, пока не нашел способ лучше. Но у нее есть одна слабость. Если ей рассказывать о совершенных лично тобой убийствах, она становится очень доброй на некоторое время, а в себе она содержит описание тысяч случаев изощренных убийств. Более того, если вы ей расскажете о правдивом убийстве, это само войдет в книгу. «Ваш дар бесценен», — ответил Блэк с улыбкой мальчишки, нашедшего отцовский порножурнал. Затем Эдвард достал палочку и начал колдовать. В магическом зрении возникло что-то вроде клубка ниток, которые начали медленно обвивать Кроу и Сириуса. Воистину, узы брака. Потом мы обошли зал по ходу солнца. После седьмого захода новобрачные встали перед помостом, за которым стоял Эдвард. Теперь уже Кроу и Сириус что-то колдовали, потом поцеловались в губы, встали на колени друг перед другом и прикоснулись друг к другу магическими палочками и говорили слова брачного ритуала. Чем-то это напоминало непреложный обет. Я, Сириус, урожденный Блэк, беру в жены Аликта Кроу. Отныне она Блэк, как и все мои дети, рожденные от нее. Магией своей подтверждаю это. Сириус вообще-то отлучен от рода, но это его проблемы. А благодаря тому, что он остался единственным мужчиной в роду и тому, что его детей никто не отлучал, Вальпурга Блэк получит внука. Я, Аликта Кроу, беру в мужья Сириуса, урожденного Блэк. Отныне я Блэк, как и все мои дети, рожденные от него. Магией своей подтверждаю это. Магический брак сродни клятве. С точки зрения программиста Макгла в энергосистему внедряются какие-то программы и проверки по условию, работоспособность которых обеспечивается магией носителя. Интересно, можно разработать на основе брачных клятв что-нибудь? Нормальную клятву? Какое-нибудь сканирующее заклятие? У древних греков в мифах был распространен феномен, жена рожает мужу детей, когда он уже много лет в военном походе. Они объясняли его просто: Зевс. Все дети Сириуса от Кроу должны быть Блэк. По плану он скоро умрет, сделав одного. Но у нас останется его биоматериал, в просторечии, сперма. После его смерти Кроу сможет рожать еще Блэков, но вернемся к ритуалу, он почти закончен. Затем новобрачным налили по бокалу вина. Сначала они выпили половину, потом обменялись бокалами, снова выпили половину от оставшегося. Потом серебряными ножами порезали друг другу запястья, нацедили миллилитров 100 крови и смешали это с вином. Сириус выпил вино с кровью Аликта, Аликта – вино с кровью Сириуса. А вот дальше началось интересное, зачем я наблюдал в своем магическом зрении и посредством Лигилименции, через Пандору и ее взгляд, ради чего я ее сюда и притащил. Допив вино с кровью, Кроу упала на пол и начала корчиться. Что поделаешь, формирование нового канала – ощущения не из приятных, а боль блокировать нельзя. Именно на этом этапе в свое время нехило получила Беллатриса. Но мы не наступаем на одни и те же грабли дважды. Эдвард лично считал совместимость родов Кроу и Блэк. И Рудольфус ему помогал. Он после случая со своей женой сразу попытался разобраться лично, что пошло не так. Кроу лежала на полу, удерживаемая палочковым телекинезом Эдварда, получив заглушающие чары, пока Сириус, стоя на коленях, и шептал ободряющие слова. Это продолжалось секунд 30. Пусть до Круциатуса это явно не дотягивало, но роды по болевым ощущениям намного превосходило. Поскольку обряд проводился в помещении, я просто постелил ковер с рунами этажом выше. Я заранее все рассчитал, это не помешает ритуалу. Я лишь сделал прибор для усиления своего наблюдения. В магической энергосистеме Кроу медленно иссекал канал от родового источника, а потом начал растворяться. Как только он исчез полностью, начал возникать новый, но он был пустой. Теперь у нее будет намного хуже со скоростью восполнения, пока она не подойдет к источнику Блэков. Все прошло штатно, как и планировалось. В зрении Пандоры картина была другой. Казалось, десятки невидимых котят играют с нитками и туалетной бумагой, и это все проходит через тело Кроу, не нанося повреждений. Я пытался удержать картинку в голове, но не смог. Ладно, ночью в омуте памяти посмотрю. Астрал не был ответом на все вопросы. Это просто как другой спектр зрения. Что-то видишь, что-то нет. У меня очень много идей. Можно так пришить к себе несколько каналов подпитки, как это скажется на скорости вывода некроэнергии. По идее, если связь с одним источником выводит в 3 раза быстрее, то несколько источников решат все проблемы. Вряд ли все так просто. Никому не удавалось черпать больше, чем из одного. И главное, с Эликта все ясно. Один канал заменился на другой. А если бы она была без канала от рода Кроу, померла бы в процессе от болевого шока, или у нее появился новый канал, а мне можно таким образом раскачать энергосистему, и как это проверить в эксперименте? Приказать Краучу взять в жены Магдлорожденную. «Любимая, ты как?» – спросил Сириус, поднимая Ликта с пола. Его голос так и был пронизан любовью и заботой. «Нормально», – ответила она. «Странные у волшебников традиции. С точки зрения здравого смысла, Аликта надо денек отлежаться, а традиции требуют сразу бежать в койку и исполнять супружеский долг. Я, кажется, знаю, почему чистокровные так плохо размножаются. Происходит формирование условного рефлекса, связывающего близость с болью. Поздравляю вас с успешной церемонией», — сказал я. Сириус Блэк понес на руках слегка помятую Аликта по направлению к ближайшей спальне. Ключи, дарственную на гринготский сейф, записанную на Аликта Блэк, он положил в карман, а рядом семенил глиняный голем, который нес две металлические коробки с книгой и с яйцом Хвостороги. Строго говоря, надо бы на этом заканчивать. Но я вместе с Еленой и Эдвардом отправился доконтролировать Сириуса Блэка, чисто чтобы он не сорвался, а оттуда его можно будет легко взять под прямой контроль. Комната с рисунком на полу, который плавно переходил на зеркало, которое показывало отражение от другого зеркала, в котором Сириус и Кроу занимались сексом. Не любовью, а именно сексом. Сириус Блэк под зельями был очень страстным и абсолютно без тормозов. Причем Аликта в лучшем случае можно было назвать очень вялой, хотя бы я сказал, бревно. Но я вообще удивился, почему она в сознании. Мне кажется, очень странно заниматься сексом, словив до этого болевой шок. Я бы свалил все на мужской шовинизм, но нет, и мужчины, и женщины-маги абсолютно равноправны, и всегда были. Боевой потенциал женщины такой же, как у мужчины, а Авада Кедавра косит всех без разбора, а способов избежания нежелательного зачатия, заклинания, зелья, ритуалы чуть меньше, чем бесконечность. Разных для мужчин и женщин заклинаний Темный Лорд знал всего три. Более того, при другой ситуации Сириус сам мог войти в род Кроу, и тогда ничего бы в ритуале не изменилось. Ничего нового в плане секса они не показывали. В последнее время мне уже начинает надоедать смотреть порно-кино. Крауч-младший стабильно предоставляет отчеты и воспоминания, как он овладевает силой любви. Пока из результатов, несколько методик исцеления от слабых заболеваний, в том числе венерических, отпугивание мелких магических вредителей посредством секса. Альбус часто говорит о силе любви. Я предположил, что для высшей светлой магии нужна любовь. Но у меня есть только одна любовь, любовь к жизни. Если секс хоть как-то связан с любовью, то можно будет попробовать подойти к светлой магии через секс. Барти вот пытается, удачи ему. Хотя скорее всего, когда Альбус говорил про силу любви, это не про секс. Мой лорд, я бы никогда не подумал, что на шестом десятке буду спаривать предателя крови, сказал Эдвард Лестриндж. Устраивать Блэку и Аликта свидание, держа Блэка под прямым управлением. Просто контролируя Блэка, я чувствую себя грязным. Я бы с радостью не стал за ними подглядывать, но Блэка мы напоили множеством зелий, включая безумие и страсти, а я недавно отключил ингибитор. Если их предоставить самим себе, Аликта в лучшем случае получит обширное кровотечение, что отодвинет беременность и помешает нашим планам. Поэтому надо следить за процессом и вовремя остановить Сириуса. Если бы можно было сделать это один раз, но Аликта задумается, почему муж остыл. Придется это делать регулярно, пока Блэк жив. Вообще-то Эдварду не свойственно жаловаться, но он единственный, кто справится с этим делом как глава рода с неограниченным доступом к защите дома. После смерти Сириуса я думал жениться на Аликта Кроу. Это было бы разумно. Она стала бы при деньгах и влиятельная. Детей можно было бы поделить между родами пополам, половину принять к Блэкам, часть к Лестринджам. Но теперь, боюсь, я не смогу спать с женщиной, которая спала с предателем крови. На мой взгляд, они слишком уж серьезно относятся к своим расистским взглядам. Ну, спала она с Сириусом, что до, что после, я в Аликта разницы не вижу. Темный лорд очень щепетильно относился к чистокровным заморочкам, хотя на мой взгляд, 90% оттуда бред. Насколько я сам понимал, с точки зрения Эдварда, Сириус Блэк предатель крови, отвергнувший свое наследие. Самая простая аналогия, опущенный на зоне, с которым общаться не надо, ибо замарает. С точки зрения Кроу, Сириус Блэк, не предатель крови, он лишь им притворялся. Верный слуга лорда, который так хорошо играл предателя крови, что свои поверили и даже родная мать отсекла от рода. Он даже своей жизни и магии не пожалел, служа темному лорду. Так что нет ничего зазорного в браке с ним. «Воистину мерзко, мой лорд», — ответила Пандора Елена, озвучивая то, что я ей велел. «Не желаю, кроме сегодняшнего дня, ничего слышать о Блэке, мерзкий предатель крови. Насколько я понял, те чистокровные, у которых есть магический источник, древнейшие и благороднейшие, считались элитой. Если же ты отказываешься от источника, то ты, предатель крови, и получаешь презрение от остальных. Раньше остаться без источника значило огромные проблемы с подпиткой защиты над домом и, как я понял недавно, резкое увеличение шансов сойти с ума от использования темной магии вследствие накопления некроэнергии. Но в нынешние гуманные времена, тем более если не баловаться темной магией, это ерунда. Это нужно для дела, ответил я сразу обоим. Блэки очень богаты. Эти деньги перейдут к организации. Мы получим их голос в Визингомате. Да и у них наверняка много интересного в доме, и я говорю не про столовое серебро. Например, фамильные палочки, которые мы подвергнем эффекту обратного вызова заклинаний. Также есть омут памяти, в которой Блэки любили сливать воспоминания о своих развлечениях, вроде охоты на маглов. Уверен, мы узнаем кое-что новое, и это не только пыточные заклятия. Но больше всего меня интересует медальон Слизерина, бывший крестраж Ридбла, а еще кабинет главы рода с интересными книгами. Надеюсь, там будет книга «Тайны наитемнейшего искусства». Том 2. Опасности темной магии. Как вывести некроэнергию. Издание расширенное и дополненное. Тираж 1 экземпляр. Эх, мечты, мечты. Скорее всего, я наберу себе новых вопросов. С момента своего появления здесь я мечтаю найти какой-нибудь аналог суперкомпьютера, но мне постоянно достаются аналоги ржавых мотык. Я все понимаю, мой лорд. Это действительно изящное решение, но как-то это неожиданно, ответил Эдвард мне, и мерзко. Странные они, пожиратели смерти. Убить, пытать запросто. Секс с предателем крови, ужас. Елена, которая на самом деле Пандора, стояла рядом со мной и смотрела в зеркало, отражающее Алекта и Сириуса. И что она там увидела? Ни в обычном, ни в магическом зрении ничего нового, однако так смотреть, не мигая, она может только в одном случае, выполнять приказ о сборе информации о ритуале свадьбы. Мгновенно я сосредоточился на Пандоре и увидел мир ее глазами, использовав бесполочковую легилименцию. Успокоившаяся было после бракосочетания магия вновь пришла в движение. Только слабое, еле заметное, я даже сначала не обратил на это внимания, посчитав это естественными колебаниями. Но это было видно только в зрении Пандоры, в других ракурсах была обычная картинка. И пусть ничего понять было нельзя, больше всего это напоминало калейдоскоп, только невероятно бледный, но было очевидно, что что-то происходит. Я стал думать, что это может быть зачатие, но не сразу же. Эдвард, магический брак завершен обрядом, а консумация не несет в себе магической нагрузки? Спросил я. Брак считается действительным с момента завершения обряда, как только канал подпитки от рода сменится на новый. Это стандартный ритуал, возраст или девственность партнеров значения не имеет, ответил мне Эдвард. А зачем заниматься сексом сразу после обряда? Ведь женщина не в лучшей форме и не сможет получить удовольствие от процесса, спросил я. Традиция, мой лорд, сказал Эдвард. Его мысли говорили, с таким же успехом я мог спросить у шотландца, почему они в юбках ходят, в смысле, в килтах. А я вновь думал, на момент секса с Сириусом у Эликта уже был канал, но в зрении Лавгудов продолжало что-то происходить, хотя в зале я этого не наблюдал. Если выкинуть предположение, что маги идиоты потому что сразу идут заниматься сексом, остается только один вариант, это зачем-то нужно. И у меня только одно предположение, это нужно для детей. Беллатриса в свое время словила очень сильное воздействие при перестройке каналов. Когда она корчилась пятую минуту подряд и не думала останавливаться, ее сразу начали лечить, а потом сунули в больницу и вышла она оттуда через месяц. Все это время Рудольфусу и ей было не до супружеского долга. Возможно ли, что корень проблемы с ее бесплодием именно в этом? И следует ли мне ее исцелять? По здравому размышлению, нет. Ребенок будет тратить время, станет идеальным заложником и слабостью. Но надо подумать. Пов Бартикрауча-младшего. Бартикрауч явился на зов своего обожаемого господина и стоял коленопреклоненным перед его троном, в смысле, стулом. «Можешь встать, Барти. Нам надо поговорить», — сообщил темный лорд. «Да, мой лорд», — ответил Крауч. «Каково тебе быть в розыске?» «Терпимо, повелитель. Главное быть осторожным. Я хочу поговорить о твоей семье», — сказал темный лорд. «Их жизнь принадлежит вам, повелитель, как и моя, как и все в этом мире, ибо вы, всемогущий лорд судеб, довольно. Итак, отец, он один из моих злейших врагов. Кроме того, он сильный маг, в том числе не стеснялся и темной магии в бою. Я попробую перетянуть его к себе, но вряд ли получится. В таком случае у него есть два пути, либо смерть, либо жизнь под Империусом, хотя лучше что-нибудь надежнее Империуса, либо имплантанты в тело, либо... Я как раз тестирую кое-что, как вам будет угодно, владыка, сказал Крауч. А вот твоя мать, Диана Крауч, сказал лорд. Да, повелитель, пытаясь подавить волнение, поинтересовался Барти. Конечно, лорд на первом месте, но мать всегда любила его, и ее было бы жалко. Она никогда не боролась против меня, и у меня нет к ней претензий. Более того, ее вполне можно ввести в заблуждение, особенно с твоей помощью. Мы найдем ей работу, варить простенькие зелья или сидеть с детьми. Спасибо, повелитель, с облегчением ответил Барти. Кроме того, чистокровных очень мало, а я заинтересован, чтобы их стало больше. Если все пойдет хорошо, ты можешь привыкать звать Эдварда Лестринджа папой. У тебя есть вопросы? Нет, мой лорд. Эдвард Лестриндж, достойный мужчина, верный нашему делу. Отлично. А теперь поговорим о твоей деятельности, что дополняет работу пожирателем. Барти Крауч вздрогнул. Он всегда считал, что в человеке должна быть магическая сила, хоть слабая, но должна. До сих пор он просыпался в холодном поту, ему снилось, как он опять спал с маглами. К счастью, это пришлось делать не так уж и часто. Теперь лорд разрешил ему спать только с волшебницами. Он правда не понимал, зачем, в голове крутились слова господина об отбеливании организации. Это как, массовые убийства, это ложь. Пожиратели смерти, просто свингер-клуб, Авада Кедавра, любим зеленое освещение, Круция, просто БДСМ, маски на лицах, так принято одеваться. Маглы целуют нам обувь, так я же господин, веревки, цепи, дыбы, игры со связыванием. Да и сам Барти Крауч-младший вовсе не террорист, не убийца и не темный маг, а просто гламурный плейбой. Зря, ох зря он залез той Магдле в голову, в смысле, легилименцией. Повелитель, я не могу угнаться за вашим могучим разумом. Все те ритуалы, которые можно провести на сексе, они откровенно слабые, и их много проще сделать без секса, кроме брачных ритуалов, но там все ясно и в дополнительных исследованиях нет нужды. Приказы темного лорда, мой верный слуга, не обсуждаются, а выполняются, сказал господин. Понял. Темный лорд приказывает мне, а я приказываю своим шарам. Скоро все будет готово. Мне нужны специалисты, и мне все равно, где и как ты их найдешь. Но если тебе интересно, то я могу сказать, это будет самый необычный способ работы с проклятиями. Кто бы мог подумать, господин не только величайший колдун, но у него есть чувство юмора, пусть и несколько специфическое. «Ваша воля будет исполнена, господин», — ответил Барти. «Иди исполнять, Барти», — приказал темный лорд. «Вскоре я остался один в кабинете. Все когда-то мечтали читать мысли, но в голове людей очень мало стоящей информации. Это обычно мысли болит вот это, хочу вот того». Очень сложно было, зная мысли Крауча-младшего, говорить серьезно. «Я привык одним действием достигать нескольких целей, и сейчас набрасывал в уме план сливать информацию о похождениях Барти прикормленным журналистам. Естественно, Крауч в последнее время работает под обороткой и ее аналогами, так что версия, которую озвучат газетчики, будет выглядеть так: неизвестный маг шляется по магическим и магловским борделям. Вроде бы невелика новость, но кто это может быть? Неизвестный использует маскировку, неизвестный при деньгах, неизвестный использует на себе магию крови для достижения стальной потенции. Парочку проституток уже доставили в больницу с такими диагнозами, которые обычно бывают при групповом изнасиловании. При этом неизвестный часто говорит про силу любви и не обращает внимания на чистоту крови. А теперь вопрос, кто это? Волан-де-Морт? Чушь. Темный лорд – это человек-крокодил, который женщину сможет любить только волшебной палочкой, а в нечистокровную он бы сразу все три непростительных кинул. Это же все знают. Пожиратели смерти? Пожиратели смерти платят проституткам золотом и по пьяни признаются в любви? Чушь. Пожиратели смерти могли бы с кем-нибудь переспать, но это было бы изнасилование, а потом был бы в лучшем случае обливыт, а всего скорее империя, Круция Вада Кедавра. Вы что, газеты не читаете? Кто любит всех и постоянно говорит о силе любви? Кто самый модный и добрый волшебник в Англии? Правильно, Альбус Дамблдор. Кто бы мог подумать? Старик решил вспомнить молодость. Воистину седина в голову, бес в ребро. Единственное, надо Краучу-младшему дать качественный муляж бузинной палочки. Феникса для такой ерунды светить глупо. Конечно, за пользование проституток Альбуса никто не посадит, да даже с должностей не скинут. Но надо с чего-то начинать, а так хоть дети в Хогвартсе от него будут шугаться. Я вновь подумал, у меня есть прозвище. Том Марвелла Реддл, лорд Волан-де-Морт. Надо бы придумать прозвище Альбусу и приказать Краучу использовать этот псевдоним. Альбус Дамблдор, много имен и титулов. С этого дня для проституток ты, садомазо-бон-доминант, пропагандирующий делом силу любви. Глава 38. Планы на будущее. Оборотни и новый декан для Гриффиндора. Я сидел в своем кабинете в доме Лестринджа и слушал доклад на ТО программе действий с оборотнями. Второй час уже пошел, мне уже надоело. Таким образом, мы передадим им ряд неценных для нас земель и фактически создадим отдельное государство оборотней под нашим протекторатом. Правопорядок и статут они будут поддерживать сами, постепенно учась обходиться без нашей помощи, говорил Нот. Банановая республика, это хорошо, но вдруг они захотят настоящей независимости, можно потом их раздавить, но, во-первых, живыми и преданными они полезнее, во-вторых, репутация. Сегодня оборотни, а завтра, мы, нарушать свое слово при живых свидетелях, плохо для репутации, а воевать со всем миром, повторяя ошибки Геллерта, я не собираюсь. Полностью на самообеспечение они выйдут примерно лет через 15, если мы разрешим им пользоваться палочками и мы сможем обучить достаточно оборотней колдовать на приемлемом для государственного служащего уровне, продолжал Нот. Раздать палочки оборотням – кошмар. Половина чистокровных это не примет. И как Нот на это решился? Легилименция. А, понятно, его дело предложить это лорду, а кто и как это будет осуществлять, не его проблемы. Но для этого надо помимо маньяков вроде Сивова перетянуть оборотней обывателей, государство не может состоять из одних маньяков-боевиков. Для создания правильного освещения проекта нами уже подготовлен ряд диверсий, слит ряд важной информации, благодаря массовому использованию принудительно свежеобращенных оборотней, министерские каратели совсем озверели, а через взятки и Долорес Амбридж, используя ее в темную, мы продвигаем расистские и неприемлемые для оборотней законы. Вскоре уже настанет пора ликвидировать Амбридж и слить дезинформацию, что она служила Ордену Феникса. Чарльз Нот все говорил и говорил. Я вынужден прервать тебя. Есть ли какие-то альтернативные решения проблемы оборотней? Спросил я, перебирая кипу пергамента размером с тайны наитемнейшего из искусств. Они представлены в отчете как забракованные. Единственный вариант, помимо тюрьмы и уничтожения, исцеление оборотней, абсолютно невозможно. Нет, существуют легенды о тех, кто контролирует зверя. Но это именно легенды и в любом случае это не массовый способ. Зелье волчьей противоядия, лучшее из имеющихся способов. Но зельеваров, способных сварить его, немного и некоторые ингредиенты довольно редкие. Вряд ли оборотни смогут обеспечить платежеспособный спрос. Также ходят слухи, что вокруг Хогвартса есть мирные оборотни, продолжал Нот. И это я не про собирателей ингредиентов. Якобы если два оборотня спарятся в полнолуние, родятся те, кто будет всегда в волчьем виде, но разумен в том числе и в полнолуние. Даже если это правда, зачем нам тысячи больших волков? Тем более проблемы оборотней сегодня это не решит. «Проклятие оборотней явно как-то завязано на Луну», — говорил Нот. «Мы пробовали нескольких оборотней перетаскивать порталами или магловскими самолетами так, чтобы они не проходили через часовые пояса, где ночь и полнолуние. Да, нам удалось избежать их принудительной трансформации в полнолуние, но они просто умерли. Так что самый реальный способ избавиться от проклятия оборотней — уничтожить Луну. Новость — дрянь, но ожидаемая. И что, вообще никаких способов. Только древние легенды. Никто из ныне живущих не описывал способ превратить оборотня в человека. Труп разговорить о его жизни сложно, если только он не очень свежий. А вот с живым мы всегда найдем общий язык, например, через сыворотку правды. «Нет, мой лорд», — ответил мне Чарльз Нот. «Мое шестое чувство, легилименция, отчетливо подсказывало, что он врет. Странно. Чарльз, снимай всю защиту с разума и думай о решении проблемы с оборотнями. Я аккуратно проведу легилименцию. приказал я. Вообще-то память Риддла подсказывала. Круциатус, а потом повторить вопрос. Но, во-первых, некроэнергия. Во-вторых, все знают, что лорд до запредельной степени развил легилименцию и чувствует ложь, поэтому мне интересно знать, а на что Нот рассчитывал, пытаясь мне солгать. С легким чувством недоумения Нот махал палочкой, снимая ментальные щиты. Потом снял свою эклюменцию. «Легилименс», — сказал я, направив на него палочку, которая досталась мне от Фрэнка Лангботома. В мыслях Нотта была каша. Усталость от работы над проектом с оборотнями, недостаточно почтительные мысли о темном лорде, в смысле обо мне, тысяча идей, куда бы деть Молли Уизли, пока он остановился на варианте «Спящая красавица», и воспоминания о способе, как снять с оборотня проклятие, вычитанное им из магической художественной литературы. Я бросился на него, повалил на землю и приложил к горлу волшебную палочку. Собрав последние силы, произнес сложнейшее заклинание обращения, оборотень издал жалобный стон. Мех у него исчез, клыки уменьшились, и он превратился в простого смертного, написал некто Гилдерей Локхарт. Честно говоря, я завидую Нотту, у него есть время читать художественную литературу. Я заглянул в воспоминания Нотты и увидел обе книги молодого автора «Духи на дорогах» и «Увеселение с упырями». Интересно, сколько правды в его книгах. Я быстро пролистываю воспоминания Нотты о чтении. С одной стороны, все бред. Во-первых, обе книги описывали все как его подвиги от первого лица. Если это правда, Локонс либо маг уровня элиты внутреннего круга, либо калека как Аластер Грюм. Однако фото на книге показывало в лучшем случае метросексуала. Нет, возможно, что он просто принарядился к пресс-конференции для лучшей медийности, но судя по книгам, он прямо во время рукопашной с оборотнем, я бы с оборотнем в рукопашную не справился, думает о своих волосах и ногтях, и после боя на его мантии нет ни пятнышка. А такая тактика не жизнеспособна. Также явно присутствуют выдуманные им заклинания, ну не может высшая магия так действовать. Как он описывает, он легко переключается с одной школы на другую, стиль решения проблем самый разный, это возможно только при наличии огромного опыта, а откуда он у недавнего выпускника Хогвартса? И еще вопрос, как он колдовал в разных местах планеты, не замечая дискомфорта? Он должен был заметить, что защиту дальше от дома поддерживать тяжелее. Мутант или слабый маг с минимальной защитой не чувствует разницы, так слабый маг такие подвиги не осуществит. За Локонса говорит то, что существа описаны вполне достоверно, да и некоторые заклинания тоже. Так что рассмотрим версию, что он талантливый писатель и журналист, который как-то обыграл местные реальные случаи. Насколько реально, действительно ли кто-то смог обратить оборотня назад, а потом рассказал это Локонсу, или просто кто-то убил оборотня, а потом рассказал, что вылечил. «Я жду твоих объяснений, Нот», — сказал я, — «мой лорд, это просто полет мыслей». Я случайно назвал вас в мыслях школьным именем, просто по старой памяти, начал было оправдываться Нот. Вечно забываю, что Том ненавидел свое имя. Мне без разницы, но будут лишние вопросы, если я его просто прощу. А темный лорд всегда наказывает одинаково, придется соответствовать. Круция, сказал я, направив на него палочку, но заклятие снял почти сразу. Меня зовут не так, но за многолетнюю и верную службу я тебя прощаю. Впредь проявляй больше почтительности. Сейчас меня интересует другое. Благодарю, мой лорд, ответил Нот. Причем он правда благодарил и считал, что две секунды Круциатуса невероятно легко отделался. Да, я не убил Молли Уизли, вновь заговорил мой собеседник. Но может она на что-то сгодится, все-таки чистокровная. Нет, я не про это. Про Локхарта и его книгу «Духи на дорогах», а точнее момент с оборотнем из Вага-Вага. Мой лорд, должен я как-то расслабляться, ведь я, в отличие от вас, всего лишь человек. Мне надоело пить и курить, хотя можно легко восстановить свои внутренние органы. Мы же не маглы, которым грозят проблемы с печенью и рак легких. Вот я решил на досуге почитать, у магов очень мало развлекательной литературы, тем более жанра героической фэнтези. Нот, слушай меня очень внимательно. В книге описано заклинание, превращающие оборотня в человека, и вполне достоверно описана обратная трансформация. Заклинание явно собрано из рабочих блоков, а не случайных символов. Что ты об этом знаешь? Ты его пробовал на оборотне? К моему стыду, мой лорд, да, оно не работает. Нот, ты, темный маг, если заклинание у тебя не работает, не факт, что оно не работает в принципе. Возможно, тебе не хватает квалификации. Или, возможно, это высшая светлая магия. По Локонсу есть информация? Да, мой лорд. Он активно рекламирующий себя писатель. Странствует после Хогвартса. Бывает в Англии неделю в год. Его надо поймать и допросить. Если в его книгах есть хотя бы крупица правды, нужно ее найти. Если он в ходе своих странствий встречал того, кто может обратить оборотня назад, надо найти этого мага и привести ко мне. Либо пусть нас научит, либо пусть за деньги исцеляет. Мой лорд, Локонс просто писатель-полукровка, и тут он поймал мой взгляд. Конечно, я займусь этим. Я пошлю за ним Гиббона. А если он только притворяется пижоном и сумеет отбиться, ответил я. Мой лорд, ему 18 лет и в школе он не блистал. Лангботомы тоже были молодые, ты помнишь, что осталось на месте их дома. И мне когда-то было 20, думаешь, со мной тогда бы справился Гиббон? Я вас понял, повелитель. Я сам с отрядом схожу, сказал он. Не надо, займись бумагами. Скажи мне, где он, я пошлю за ним Елену. Как прикажете, мой лорд. В час ночи я в обличье Елены стоял перед домом Локонса. Обычный маленький домик на отшибе. Защита на доме, стандартная сигнализация в Аврорат при несанкционированном проникновении. В домике горел свет. Вроде бы здесь отдыхает великий писатель после своих странствий. Привыкнув к магическим штурмам, я долго искал подвох. Его не было, только наведенная сигнализация в Аврорат. Ловушка. Локонс уже завтра, в смысле, сегодня, поедет искать материал для следующей книги. Надо брать сейчас, предварительно наложив блокирующее перемещение заклинания, взмахнув палочкой, творя заклятие максимум среднего уровня, я сделал себе дверь в защитном куполе. Наверное, стоило перед собой послать домовика, чисто на всякий случай, ведь не может все быть так гладко. Я шел под маскировкой, ведомый сканирующими заклинаниями. Локонса я нашел в самой большой комнате. Он был в меховых тапочках, золотистом халате и с какими-то зачарованными гребнями, которые ему укладывали волосы. При этом он подписывал письма поклонникам роскошным павлиньим пером. Везде были полусобранные чемоданы, из которых торчали его портреты. В довершение всего, вокруг него не было никакой защиты. Только два амулета на нем, один, весьма средний, универсальный защитный, а другой действительно очень хороший и лучший из тех, которые можно купить за деньги, защищающие от легилименций. Либо он щегол, либо новый Дамблдор, тот почти так же одевается. Возможно, следовало медленно и аккуратно взламывать его амулет от легилименций. Но даже я бы не справился быстрее, чем за 10 минут. А вдруг он что-то почувствует и уйдет под ключом? Я, конечно, незаметно заблокировал портключи, аппарацию, домовиков, да все кроме Феникса, но мало ли. Я под невидимостью обошел его со спины и направил на него свою волнистую палочку с чешуей Нагайны. Я доработал технику использования непростительных и вербального колдовства. У непростительных затруднена невербальная форма, при их невербальном использовании тратится намного больше энергии. Я просто наложил на себя специфические заглушающие чары, слова Авады Кедавра, Круция Империя, как и другие слова заклинаний не уходят дальше моей защиты. Круция, сказал я, но этот звук Локонс не услышал. Следом полетел высший пробой защиты и набор бесполочковых невербальных оглушающих, парализующих, обезоруживающих и связывающих чар, еще до того, как луч Круциатуса попал в тело. А сам я, использовав чары самолевитации, взлетел вверх и вбок, чтобы заклятие, которое он кинет на источник летящих лучей, не зацепили меня. Я рассчитывал на то, что Круциатус свалит цель, проигнорировав его защиту. Потом его защитные чары, которые сразу же развернутся из спящего режима, проломают разрушающие защиту заклинания, и какое-нибудь из моих заклинаний его выведет из строя, в то время как я ухожу от контратаки. Но все оказалось намного проще. Круциатус попал в Локонса. Он сразу же потерял сознание. На этом бой был закончен. Потом его настигли мои остальные заклинания. Защита не развернулась, такое ощущение, что у него ее и не было. Мой высший пробой защиты мгновенно спек его амулет, который защитный, а потом его, бессознательного и беззащитного, парализовало, связало, оглушило и прочее. Хорошо я не огненным штормом ударил. Сорвав с него заклинанием амулет защиты разума и напоив зельем живой смерти, я начал его экспресс-обыск. Помада, еще одна помада. Зеркальце, зеркало, маникюрный набор, журнал «Ведьмополитен» и прочее. И все это в карманах халата. Пару раз взмахнув палочкой, почистил следы и собрал вещи Локонса. Все будет выглядеть так, будто он уехал в новое путешествие. Найдя его волшебную палочку, которая лежала на комоде в соседней комнате, я перенес Локонса с вещами в другое место. Проверил кровь на следящее зелье, проверил на оборотное. Чисто. На такую операцию можно и Арабеллу Фитг сбитой посылать. Я перенесся с ним на базу, надежно зафиксировал, как заклятиями, так и цепями, наложил чары немоты. Привел в сознание и, будучи невидимым, использовал легилименцию. Если ожидается слабое сопротивление, то проще допрашивать человека в сознании. Только я рассчитывал хоть на какое-то сопротивление, видимо, я просто переобщался с Горацием. Окклюменции не было вообще. Да что там окклюменция, это было даже проще, чем занятие окклюменцией с Лили, было даже проще, чем с некоторыми маглами. Сила воли была в зачаточном состоянии, это был один из самых простых случаев использования магии разума за всю мою жизнь, в смысле, мою и Тамаридла. Единственное, я все равно сильно ударил и оказался сразу в глубоком детстве. Нормальная благополучная семья, мать волшебница, отец магл, трое детей, ребенок, вполне довольный жизнью. И тут он узнает, он волшебник, единственный из всех детей. Сначала все идеально, он может колдовать, а больше никто, у него две сестры, он самый лучший, избранный. А потом Хогвартс, распределение на Когтевран. И тут он понимает, он не лучший, он такой же, как все. Все могут колдовать, кто-то лучше, кто-то хуже. Мне всегда казалось, это очевидно, но для него это оказывается открытием, и он начинает учиться. С виду, твердый середнячок, но у него оказывается большой недостаток. Он не хочет трудиться, совершенно. Если в чем-то он не первый, он не хочет этим заниматься совсем, то есть практически ничем он не занимается. И при этом невероятное честолюбие и жажда славы и почестей, уровня Тамаридла, это привело бы его на путь темного мага, но в дополнении с отсутствием жестокости, наличием невероятной лени и брезгливости, он просто остался ничтожеством. Просматривая его учебу в Хогвартсе, я понимал, дураком он не был. Еще в Хогвартсе он придумывал заклинания своей разработки, сделал свой автограф на поле для квиддича десятифутовыми буквами, или придумал на своем последнем курсе аналог Мордсмордре, заклинание, запускающее в воздух призрачную копию его лица. Но обычно было проще. Он просто слал 500 сов с валентинками для себя. У него были бы хорошие шансы стать шутом, но он нашел в себе талант, в котором он превосходил всех. Заклинания памяти. Его заклятия памяти были совершенными. Возможно, даже лучше моих. И он решил это использовать для того, чтобы хорошо устроиться по жизни. После Хогвартса он отправился путешествовать за границу. Он находил тех магов, которые когда-то спасались от опасных существ или кого-то спасали. Подвергал, если надо, эти истории художественной обработке и выдавал за свои, а чтобы его не разоблачили, применял заклятие памяти. Пока жертв было 7, и этого хватило на 2 книги. Он их напоил, тщательно перед этим расспросив, а когда они утратили бдительность, бил со спины облевытом, вкладывая в одно заклятие весь резерв. Позор таким магам, которые проиграли этому ничтожеству. Но способ надо запомнить. К чести Локонса, можно сказать, что сработал он очень аккуратно. Те маги забыли только свои приключения и связанные с этим. Они были за исключением этого вполне дееспособны и адекватны. Только он сделал это не из-за любви к людям, просто не хотел оставлять безумцев в качестве улик, ни к чему интерес органов правопорядка. Итак, запомним имена и места жительства магов, у которых он стер памяти их координаты и их подвиги без художественной обработки. Маг, победивший оборотня принудительной трансформацией. По словам того волшебника, он добился обратного превращения оборотня. Только тот маг сначала сковал оборотня, потом напоил особым составом, секрет которого он не выдал Локонсу. И вроде бы оборотень остался живым. Момент про цепи и зелье Локонс выкинул, это недостаточно героически. Интересно, это правда? Трансформа оборотня была постоянной или временной? Я, наверное, смогу сделать так, чтобы оборотень трансформировался в человека. Для этого нужен хороший ритуал и несколько жертв. Только оборотню будет очень больно, и он умрет через пару часов. Скульптура плоти – это особое пыточное, действует недолго, да и фатальные последствия гарантированы. Надо найти мага, рассказавшего про оборотня, и допросить. Пошлю за ним пожирателей. Тот маг вспомнит, как все было и было ли, даже если это последнее, что он вспомнит перед смертью. Заклинание памяти всегда можно снять, если ты сильный волшебник и готов уничтожить мозг пациента. Проявив усилие, я вынырнул из потоков воспоминаний Локонса, наложил на него оглушающие чары и задумался. Вроде бы, он абсолютно бесполезен, но это Крауч-старший или Гораций Слизнард – источники проблем даже в плену, а этого легко можно будет контролировать, а пользу я от него себе найду. Можно попробовать Ингригу, но долго и смысла нет, такому ничтожеству проще просто приказать. Я как раз разработал, точнее модифицировал, заклятие рабского клейма. На пленных уже протестировал, вроде Империуса, только без некроэнергии. Ну что же, приступим к операции нанесения рисунка, только надо материалы для чернил найти, а потом надо качественно замаскироваться под Елену и сходить к Нокту. Чарльз Нот чувствовал, как его семейное гнездо превращается в проходной двор. Ладно, темный лорд, тот может ходить где хочет, спасибо Круциатус почти не кидает, и как год назад нет убыли в слугах, но его ученица совсем обнаглела, 5 часов утра не лучшее время для визита. «Мистер Нот, у меня к вам разговор», — услышал он голос женщины, за которую делал всю работу. «Я тоже очень рад тебя видеть, Елена. Однако 5 часов утра, очень рано. Чем я обязан столь ранним визитом? Темный лорд приказал мне заняться Локонсом и сказал, чтобы ты помог. Я поверю в это, но при встрече с господином обязательно уточню. Итак, что ты хочешь от меня?» Я взяла Локонса в плен и допросила легилименцией. Он просто присвоил себе чужие подвиги. Если это пустышка, то тогда зачем такая срочность? Нот. Он присвоил себе чужие подвиги. Есть вероятность, что кто-то знает, как оборотня палочкой трансформировать в человека. У меня есть имя того мага, его внешность и место жительства. И ты немедленно отправишься туда, приведешь того мага к нам. Ты сделаешь все аккуратно и чтобы было без утечки информации. Палочку даю в залог, это просто ложный след. Не знаю, чему тебя учит темный лорд, но явно невежливости. Но вслух это лучше не говорить. Если таков приказ лорда, я отправляюсь немедленно. Чуть-чуть повремените. Надо обсудить, что делать с Локонсом. А что тут думать? Либо обливает, либо Империус, либо убить, ответил Чарльз. Он хорошо изучил алгоритм действий в организации, а обливает добавил чисто от себя. У меня есть идея получше. Во-первых, нужно найти для Локонса способ, как он послужит господину. Волшебник из Локонса, как Снитч из Пикси. Служить господину можно по-разному. Во-первых, Робастан Лестриндж всерьез занялся изучением всего на свете. Ему пригодится новый учитель. Робастан – толковый парень. Он заткнет Локонса по всем параметрам. Или он будет его учить писать развлекательную литературу. Нет, Локонс будет учить Робастана заклинанию забвения. И только ему. И еще чистить пленным память. Возможно, это разумно. С бешеного гиппогрифа ход слюну возьмем. Но это не все. Он должен служить господину и по-другому. Этот Локонс не заслуживает метки. Именно. Поэтому господин наложил на него рабское клеймо. Тут Нокта проняло. Нет, рабское клеймо это просто аналог Империуса. Такой маг, как он, не стал бы под него подставляться. Разве под угрозой немедленной смерти? Да и потом все не так плохо. С этим можно бороться как с Империусом. Пока в тебя не попала Авада Кедавра, у тебя всегда несколько выходов. Но то, что сказала Елена, означало следующее. Сначала Нотг сделал доклад темному лорду. Потом лорд приказал Елене захватить Локонса. Она захватила его и допросила. А потом, ночью, с пленным Локонсом нашла темного лорда. Тот ее не наказал, а сразу же поставил на пленном рабское клеймо. А потом, в 5 утра она пришла к нему. И ему совсем расхотелось спорить с магом, что ночью приходит к темному лорду со своими планами и потом уходит на своих ногах. Как говорил его отец, с миром все в порядке, а вот с людьми, нет. И каков же план? Спросил он. Ты же знаешь наши проблемы, ответила Елена. Захватить территорию, не проблема, вот лично он в этом сомневался. По крайней мере до того, как увидит труп Дамблдора и пройдет 10 лет без восстаний против посаженной на кресло министра магии марионетки. Подавить сопротивление, используя тактику выжженной земли, не проблема, опять добавила она, и в этом он сомневался. Спрячутся в пространственных карманах и как их там искать, но на что нам земли без крепостных, продолжила она. Диагноз ясен, слишком много общалась с Малфоем. Просто территория без населения, привыкшего к местным условиям, не приносит дохода и вновь заселяется с трудом. И как же в этом поможет этот писатель? Поинтересовался он. В этом помогут средства массовой информации. Локонс, используя свои таланты вынюхивателя слухов, в свободное от работы репетитором и должностных обязанностей время, будет искать либо тех, кто совершил подвиги, либо тех, кто нуждается в подвиге, и будет дальше присваивать себе эпические победы. А автором подвигов будет команда нормальных боевых магов, под предводительством, допустим, Макнира. Мы получим, с одной стороны, пленных магических существ. Темный лорд всегда найдет применение банши. Магических существ можно использовать в рейдах или экспериментах, да хоть на ингредиенты пустить, что окупит затраты. С другой стороны, мы получим известную разрекламированную личность, Локонса, который будет совершать подвиги. А когда мы его разрекламируем, он либо открыто проявит свою лояльность нам, либо окажется пожирателем смерти. Пожиратель смерти помогает людям абсолютно безвозмездно. Согласится ли господин для убедительности поставить на это ничтожество свою метку? Локонс, нечистокровный, да и как маг, как ты говоришь, ничтожество, засомневался Нот. Если это нужно для дела, то господин черную метку на труп Дамблдора поставит. Это все интересно, но зачем вы это мне рассказываете? Дело в том, что просто быть якобы автором подвигов мало. Вы в курсе планов на Хогвартс после победы? Раньше темный лорд хотел перебить всех грязнокровок и сделать один факультет, Слизерин, для всех. На одном из недавних собраний, с вашей, кстати, подачи, обсуждали новый план. Слизеринцы командуют, и туда всех чистокровных, если они не против. Те чистокровные, кто хочет другой судьбы для себя, пусть идут куда хотят, это их проблемы. Когтевранцы изобретают, пуффендуйцы работают, гриффиндорцы воюют и героически гибнут. А как вы обеспечите лояльность гриффиндорцев? Спросила Елена. Твой план, ты и обеспечивай, ответил Нот. Им нужно хорошего декана. Лучший из возможных, Гилдерой Локонс. Он же на Когтевране учился. Зато какой храбрец. Он просто хотел узнать побольше заклятий для борьбы с нечистью. Его ребенку нечего делать в Хогвартсе. Дурмстранг? Нет, там же будет Каркаров. Похоже, Теодор будет учиться в Шармбатоне. Девушки, природа, солнечно, и никаких клоунов, он же пустышка. Одно дело скрыть это перед журналистами, на конференции рекламируя книги, другое дело, так работать. Ни к чему гробить образовательный процесс в Хогвартсе. Я не собираюсь уничтожать образовательный процесс, поэтому нужно его научить хотя бы так, чтобы дети седьмого курса не поняли подвох. И этим займетесь вы. Нет, у меня уже достаточно дел. Это приказ темного лорда. Лестринджи заняты, Малфой ничего кроме денег не видит, Сильвин и Берг всегда в своих артефактах и антиквариате, Долохов и настоящие боевики его угробит, а если его будут учить Кроу и подобные им увлекающиеся темные маги, либо убьют в процессе, либо после каждого заклинания его надо сажать в Азкабан, а такое детям лучше не показывать. Вздохнув, Нот понял, спорить бесполезно, я отправлюсь к темному лорду, но, естественно, не в 5 утра. Если все подтвердится, то воля повелителя будет исполнена. Выпроводив Елену, пока она не сказала что-то еще, Чарльз Нот сначала сжег книги Локонса в камине, а потом велел домовику принести побольше алкоголя и сел пить.